Было около 8 часов вечера, когда я сошел с поезда в Нью-Блейдене и не успел сделать и 4 шагов, как возле меня возник здоровенный парень в шоферской фуражке, щегольской серой униформе и козырнул мне. «Мистер Холман?» — вежливо осведомился он. «Да», — безучастно ответил я. «Я возьму ваши чемоданы, сэр». Я последовал за ним к сверкающему серому кадиллаку, стоявшему в 50 футах, и подумал, что Джо Фрайберг очень любезен, если прислал за мной свой собственный лимузин. Когда я подошел к кадиллаку, шофер, весь вежливость и внимание, уже придерживал открытую дверь. Я уселся на заднее сиденье, дверца мягко щелкнула, и женский голос, прохладный, как летний бриз, произнес: «Приятно лично познакомиться с вами, мистер Холман, после всех восторженных отзывов, которые я слышал о вас». Высокая, элегантная блондинка, занимавшая сиденье рядом со мной, смотрела на меня, явно забавляясь. Ее волосы были заколоты на макушке с искусной небрежностью, чтобы не отвлекать внимание от тонких классических черт лица. В глазах цвета полированной бирюзы светился ум, чувственный рот нельзя было назвать вызывающе сексуальным. Крупные висячие серьги, украшенные камнями, отбрасывали блики при каждом повороте ее головы. Платье без бретелек из шелкового крепжоржета, плотно облегая бюст, чтобы подчеркнуть небольшую высокую грудь, от талии переходило в широкую юбку. На плечи был небрежно наброшен норковый палантин, переливающееся ожерелье озорно подмигивало с ее шеи. «Удивлены, мистер Холман?» — спросила она светским тоном. «Или вы всегда так молчаливы?» «Как вас зовут?» «Не время вдаваться в подробности». Она негромко рассмеялась. «Мое имя Соня Скотт». «Спасибо», — ответил я сдержанно. «Теперь, если меня попросят описать идеальную блондинку, я просто скажу Соня Скотт». Машина плавно неслась вперед, а спина шофера была так напряжена, будто он сидел за рулем по команде смирно. «Очаровательный комплимент, мистер Холман», — равнодушно поблагодарила Соня Скотт. «Он бы мне еще больше понравился, не зная, что вы сегодня уже много практиковались, причем в высшей лиге, с самой Максин Бар». «Ненавижу, когда в мою искренность не верят с первого взгляда. Не остался я в долгу. Однако очень мило с вашей стороны встретить меня у поезда. Мило и неожиданно». Она удобно откинулась на спинку сиденья. «Я поступила так из сострадания, мистер Холман. Вы приехали неожиданно и совсем один, как странник в чужой стране. По правде говоря, у меня наворачивались слезы на глаза от одной мысли об этом, и я поехала встретить вас. Как раз такие вот маленькие, импульсивные жесты вносят немного тепла в нашу беспросветную жизнь, не правда ли?» Она достала из сумочки изящный платиновый портсигар и аккуратно выбрала сигарету. «Лично я стремлюсь к простой жизни». Наступила короткая пауза, пока она прикуривала от зажигалки, украшенной драгоценными камнями, после чего отряхнула локонами, как бы слегка недовольная собой. «Ну вот, опять я за свое. Как всегда, слишком много болтаю. Может быть, у меня прогрессирующий невроз? Как вы думаете?» «А может быть, вы просто тянете время?» — ответил я вопросом на вопрос. «Тогда вам лучше придвинуться поближе и затеять любовные игры. Этим я готов заниматься часами». Уголки ее губ насмешливо опустились. «Мне вовсе нет нужды занимать вас часами, мистер Холман. Хотя, должна признаться, это меня позабавило бы. Нам осталось ехать всего несколько минут». Она спокойно глянула в окно, потом перевела взгляд на меня, издав горловой смешок. «Вы верите, что нужно идти напролом, навстречу вашей судьбе, какой бы ужасной она ни оказалась, мистер Холман? Или так же, как и я, стучите по дереву перед каждым очередным шагом?» «Поскольку сейчас вы являетесь частью моей судьбы, я верю в то, что можно бесстрашно подсесть к вам поближе, пока мы оба не окажемся нерасторжимо связаны одной судьбой, милая Соня», — сказал я с блаженным выражением на лице. «Что это? Вы, кажется, начинаете нервничать, мисс Скотт?» «Пока нет», — уверенно ответила она. «Ваше время истекло, Рик, дорогой. если бы нам предстояло ехать еще минут 15, признаюсь, я могла бы немного испугаться. Машина притормозила и сделала резкий правый поворот на частную дорогу. Фары осветили фасад дома. С первого же взгляда я определил, что это старинный коннектикутский амбар, который модернизировали, явно не скупясь на затраты. Кадиллак мягко остановился перед домом, и шофер заглушил мотор. Я думал, что Джо Фрайбер остановился в мотеле, прервал я внезапно наступившую тишину. «Да, он как раз в мотеле и остановился», — любезно ответила она. «Я думал, вы его личный секретарь или подружка?» «Да, я личный секретарь, но мистера Ирвинга Хойта». Она злорадно улыбнулась. «Он хотел бы с вами немного побеседовать, прежде чем вы встретитесь с мистером Фрайбергом. Надеюсь, вы не возражаете?» Дверь рядом со мной внезапно распахнулась, и рука шофера, любовно сжимавшая рукоятку зловеще выглядящего пистолета 38-го калибра, сделала мой ответ излишним. «Выходи!» — сказал он жестким тоном. «Медленно и плавно! Это у меня слабые нервы!» «Кажется, вы не собираетесь поднести мои чемоданы?» — тоскливо спросил я. Соня Скотт негромко хмыкнула. «О-о-о!» — воскликнула она радостно. «Вы очаровательны, Рик, дорогой! Мистер Хойт будет в восторге от вас!» «Оставьте чемоданы в машине!» — сказал шофер и показал пистолетом, что мне надлежит двигаться вперед. Медленно и плавно, как мне было приказано, я вышел из машины и последовал за Соней. По пятам за мной топал громила с пистолетом в руке. У нее был свой ключ, так что нам не пришлось ждать. Мы прошли через вестибюль в огромную гостиную, обойдя угрожающего вида рыцаря в полном вооружении, который стоял у двери, и оказались напротив человека, сидящего на дальнем конце массивного неполированного стола, явно вывезенного из монашеской трапезной 17 века. «Мистер Хойт», — сказала Соня официальным тоном, — «позвольте представить вам мистера Холмана». Не знаю почему, но я представлял себе Ирвинга Хойта как еще одного медведя с бычьей шеей, вроде Хатчинса, только, может быть, с волосами на голове. В реальности все оказалось наоборот. Хойт был небольшого роста, с болезненным цветом лица и в огромных очках в черной оправе, которые выглядели слишком большими на его маленькой головке. Единственное, что их объединяло с Хатчинсом — лысина. Тонкие губы, острый нос, морщинистая кожа придавали ему жуткое сходство с подслеповатым лысым орлом. «Я рад, что вы нашли время посетить меня, мистер Холман!» произнес он визгливым, якобы приветливым голосом. «Чарли Хатчинс покупает только самое лучшее, так он всегда говорит, и мне захотелось взглянуть, как выглядит самый лучший его соглядатай». Он ткнул в меня костлявым пальцем. «Или, может быть, я недооцениваю вас? Может, вернее было бы сказать, что вы наемный убийца?» «Бьюсь об заклад, ваши вечеринки пользуются колоссальным успехом, мистер Хойт», вежливо сказал я. «Мне бы тоже хотелось повеселиться, если вы разрешите присоединиться к вам. Только во что мы теперь играем? Не просветите ли?» Он осторожно снял очки, достал из кармана носовой платок и принялся тщательно протирать линзы, уставившись на меня, не мигая, глубоко посаженными глазами. «Я могу понять, почему Хатчинс нанял именно вас», сказал он после томительной паузы. «Бедный, глупый Чарли! Я чувствую себя преступником, преследуя его все эти годы. Но жизнь недотёпу так ничему и не научила. Видимо, он преклоняется перед теорией вероятности, которая должна позволить ему выиграть хотя бы раз после постоянных проигрышей». Я полез в карман за сигаретами, и пистолет шофёра больно ткнул меня в позвоночник. «Я хочу закурить», — объяснил я осторожно. «Вы не возражаете?» «Я возражаю!» Резко вскинулся Хойт. «Значит, и он возражает. Правильно, Лайонел!» «Да, сэр, мистер Хойт», — согласился шофер, еще больнее ткнув меня стволом в подтверждение собственных слов. «Вам не кажется, что сегодня не ваш день, мистер Холман?» — сочувственно спросила Соня Скотт. «Я удивляюсь, мисс Скотт», — честно признался я. «Как вы-то оказались в столь необычном сумасшедшем доме?» «Соня, дорогая!» проскрипел Хойт. «Попроси мистера Кирша присоединиться к нам!» «С удовольствием!» Она одарила Хойта обворожительной улыбкой и выплыла из гостиной под шорох креп-жоржета. Коротышка, сидевший на дальнем конце стола, раскинулся на стуле и соединил пальцы рук в пораженную артритом пирамиду. «Разрешите мне изложить небольшую предысторию событий, мистер Холман!» — оскалился Хойт. «Когда-то все началось как милая шутка, но постепенно превратилось в отчаянную схватку между мной и стариной Чарли Хатчинсом. Я был бы рад прекратить это соревнование, поскольку доказал, что я на голову выше его. Но с годами Чарли становится все подлее. Сначала подлее, а потом и все опаснее. Я женился на великолепной актрисе, Бабби Дюан. Но он тут же поспешил жениться на Максин Бар, которая Бабби и в подметке не годится. После моего развода он начал повсюду разглагольствовать о своем счастливом браке, и мне пришлось подложить ему свинью. Старина Чарли всегда испытывал слабость к здоровенным, толстым брюнеткам, а я как раз был знаком с девицей из кардебалета, которая... была выше 6 футов в своих нейлоновых чулках, и вы устроили все так, чтобы Максин, которая терпеть не может соперниц, застала их как раз в тот момент, когда брюнетка была наиболее неотразима. Закончил я рассказ вместо него. Долгие 5 секунд Хойт пялился на меня, разинув рот. «Как вы узнали, черт возьми?» «Я слышал эту историю от Хатчинса», — ответил я. «Только там речь шла о роскошной блондинке, и он устроил так, чтобы Бабби Дюан застигла вас как раз в тот момент, когда блондинка... ну и так далее». На мгновение мне показалось, что его немедленно хватит кондрашка. Он судорожно разевал рот, пытаясь вымолвить хоть слово. «Этот грязный, лживый сукин сын!» — заверещал он. «Да я его!» Возвращение Сони Скотт помешало ему сформулировать свои мстительные планы на языке обитателей трущоб. Элегантная блондинка проплыла по ковру, как королева в сопровождении эскорта. Мужчина, почтительно сопровождавший ее, отпустил мне улыбку, которая не вызвала у меня энтузиазма. «Можно знакомить?» — вежливо спросила Соня своего хозяина, легкой походкой подойдя к столу. «Спасибо, милая!» — попробовал улыбнуться Хойт. «Ты просто чудо, Соня!» «Мистер Холман, разрешите представить вам Алекса Кирша?» — повернулась она ко мне, застывшей на лице улыбкой. Киршу было чуть больше 30. Надо полагать, какие-то другие причины, помимо возраста, оставили глубокие морщины на его загорелом лице и посеребрили короткие волосы. Немного выше среднего роста, худощав, подтянут и одет, как выпускник престижного колледжа, впрочем, с несколько излишней фронтоватостью. Выражение его светло-голубых глаз я уже видел однажды в аквариуме зоопарка, когда с его дна поднялось что-то невообразимое, студенистое и живое, и бросило на меня взгляд, пока я проходил мимо. «Мистер Холман!» — сказал он с мягким выговором образованного человека. — Я очень рад, или во всяком случае, у меня такое ощущение, что я очень скоро буду рад. — Перейдем к делу! — гаркнул Хойт. — Пункт номер 1. Уже состоялось 3 попытки убить Бабби Дюан. Пункт номер 2. Когда Максин Бар была вынуждена отказаться от роли, она надеялась, что никому не удастся занять ее место. Пункт номер 3. Бедный глупый Чарли решил пойти на убийство ради шанса снова регулярно забираться в постель к своей бывшей жене. Пункт номер 4. Его наемные убийцы оказались любителями или неудачниками, или и то, и другое. Пункт номер 5. После 3 провалов он нанял профессионала, чтобы или представить предыдущие попытки, как клевету и дешевую рекламу, или завершить дело. Пункт номер 6. Холодно продолжил я. Чарли Хатчинс – психопат. Пункт номер 7. Если вы действительно верите в то, что вы только что рассказали, вы и сами настоящий психопат. Он угрожающе направил на меня свой костлявый указательный палец. «Возвращайтесь в Нью-Йорк, мистер Холман. Скажите старине Чарли, я больше не намерен терпеть его мерзкие эскапады и слишком высоко ценю благополучие Бабби Дюан, чтобы подвергать ее дальнейшему риску. если он не прекратит свои штучки немедленно, с ним случится то же самое, что случилось здесь с вами. Запомните как следует, Холман, и передайте ему». «Кажется, настал подходящий момент, чтобы оставить вас, мальчики, наедине с вашими проблемами», — небрежно обронила Соня Скотт. «Поступай, как знаешь, дорогая», — снова осклабился Хойт. «Может быть, останешься?» «С вашего позволения, пожалуй, нет». «Оставайтесь, здесь будет забавно», — поддержал его хихикающий Кирш. Когда она посмотрела на меня, сарказм в ее взгляде сменился тревогой. «Прощайте, мистер Холман, я могла бы вам посочувствовать, если бы не знала, через что пришлось пройти мисс Дюан. Если удастся остановить этого маньяка Чарли Хатчинса, ваши страдания, надеюсь, окупятся». Она так заспешила к выходу, что шелк зашуршал вокруг ее колен. Томительная тишина, как туман, повисла в комнате. Как только затихли торопливые шаги Сони, Кирш двинулся ко мне вокруг стола с неспешной уверенностью. В его остекленевших глазах застыло исступленное предвкушение. Он вынул из внутреннего кармана пиджака нож с узким лезвием. И только тут я ощутил грозную реальность происходящего, впервые с тех пор, как здесь очутился. Положив руки на край стола и наклонившись вперед, я заметил мелкие капельки пота на лбу Хойта. «Значит, вы решили на мне продемонстрировать, что произойдет с Чарли Хатчинсом?» — деловито спросил я. «Я тебя немного порежу, подонок!» — зловеще произнес Кирш. «Твоей жизни не угрожает опасность, но будет очень больно. Если хочешь, можешь начать вопить прямо сейчас». «Разрешите изложить мой взгляд на ситуацию», — обратился я к Хойту, краем глаза следя за неторопливыми движениями Кирша. «Слишком многие знают, что я приехал сюда и почему. Если я исчезну или найдут мой труп, несложно будет догадаться, кто это сделал. Чарли Хатчинс ведь осведомлен о моем деле». «Кто говорит об убийстве, Холман?» — взвизгнул Хойт. «Вы слышали, что сказал Алекс?» «Безусловно, но я не уверен, слышал ли шофер ваши слова». «Слышал, каждое слово!» — буркнул Лайонел мне в затылок. Я крепко ухватился за край стола и наклонился еще немного. «Лайонел, неужели это ваше настоящее имя?» Я задал вопрос через плечо, и болезненный толчок в спину послужил ответом. Имя явно было слабым местом шофера. «Хорошо, Лайонел», — быстро продолжал я. «Вы же все прекрасно слышали. Мистер Хойт сказал, что убивать меня было бы глупо». «Мы не думаем тебя убивать, приятель», — сказал он рассудительно. «Но когда Алекс закончит свое дело, ты пожалеешь, что мы тебя не убили». «Тогда прекрати тыкать своим пистолетом мне в спину», — взорвался я. «Если он случайно выстрелит, мистер Хойт, полагаю, не простит тебе».